Глава 18. Райан Валруа. Мятые листки, поплывшие от времени чернила. Иногда мелкий, иногда крупный, но такой неразборчивый почерк. Я словно вернулся на 5 месяцев назад, когда сидел в окружении бумаг и чернил. Только на сей раз перо принадлежало не мне, а строки расплывались при прочтении, и разобрать хоть что-нибудь казалось нереальным. А может, это я не готов воспринимать информацию, потому что мысли путались и возвращались к одному. Хейли. Кто бы мог подумать, что она откажет, и так преподнесет отказ, что итогом станет моя безоговорочная капитуляция и абсолютное счастье. И все же, кто бы мог подумать, что мне откажут? Я всегда пользовался успехом у леди. Мое положение являлось завидным, внешность считалась эталоном. Даже Элдран и юный Мэтт проигрывали мне. Сказать твердое «нет» принцу не может никто. Отвергнуть декана стражей немыслимо. Да если отбросить титул и должность, я не был уродом. Силен, красив, учтив. Даже здесь я не могу найти причин, по которым можно сказать «нет». И вот поди ж ты. Она смогла. Да еще разжевала, как маленькому, почему именно сейчас не время для помолвки, вопреки тому, что именно этого я хотел и хочу. Богиня. Да я никогда не подозревал, что настолько самовлюблен. Рассмеялся хрипло, немного нервно, выплескивая эмоции, которые всегда держал под контролем. Забавно, но после разговора с Элдраном мне пришлось стоять намертво за свои чувства к Хейли перед госпожой Ротовской. И почему-то именно ей, не своей матери, я открылся полностью, поведав о том, что хотел бы дать избраннице и какой брак заключить. Софи обладает уникальным даром располагать к себе людей. Ты и моргнуть не успеваешь, как выдаешь ей сокровенное, делишься болью и страхами, ищешь утешения и совета. И получаешь его. Она не отговаривала, не настаивала на том, что мой выбор – ошибка, и сейчас он не к месту, хотя я прекрасно видел, как сильно потряс ее своими намерениями, и в то же время почувствовал, как меняется отношение Софи ко мне, будто я сделал что-то такое, что позволило ей распахнуть мне свои объятия. Закрывал глаза, и перед взором вставала девушка, чьи силы и мужество покорили меня. Ее хрупкие плечи, виноватый взгляд и робкая улыбка, от которой что-то дрожало внутри, будто обрывалось и падало, а затем стремительно неслось ввысь, обволакивая меня покрывалом эйфории. Ее нет стоит 1000 «да» от других леди. «Райан, прекрати!» «Дрейк? Райан!» «Да приди ты в себя!» Обернулся на рык и с изумлением увидел морду дракона в истинной форме, по которой тек пот. «Я не знал, что вы потеете». «Я вот тоже», — огрызнулся Коша, «пока не пришлось сдерживать твой мыслеобраз». «О чем ты?» «Ты сейчас чуть не выдал всем жрецам и жрицам, где находится Хейли». И как она выглядит, мало того, свое отношение к ней — это недопустимо. И я устал, имей совесть. Ух, вот тебе и ох. Рывком поднялся с пола и заставил себя сделать дыхательную гимнастику, возвращая тело и разум к идеальному состоянию спокойствия. Уже лучше. Дракон задрожал всего минута, и передо мной вновь маленькая копия большого Дрейка. Мне стало стыдно. Я прекрасно понял, сколько сил он потратил. Извини. «Они нашли Пенелопу, Рай, потому что имели ее кровь, и то, что она оказалась в окружении сильных магов, стало для них сюрпризом, несмотря на то, что они знали о боевой пятерке. Ты ведь понимаешь?» «Приспешники Безымянного не уделяют много внимания Сизаре. Значит, Велиар пока не дал отмашки и молчит о том, какая роль уготована Хейли». «Именно. И пусть пока так и остается. Чем меньше проблем создадут Хейли, тем лучше». «Нападение повторится. Им нужна Пенелопа». «Заметил странность?» Охоту на подругу Хейли, хотя есть еще другие представители, это не странность, а закономерность. Ему нужны сильнейшие. Вряд ли Пенелопа знает, какая сила Земли заключена в ней. Мы помолчали. Я давно понял, что Хейли привлекает не только хороших, но и сильных людей. Причем не только в плане дара, но и по моральным качествам. Они все выносливее, трудолюбивее и отзывчивее, чем многие из моего окружения. И тот факт, что в Пенелопе заключена мощная стихия Земли, для меня не стал сюрпризом. Эта студентка поступила в академию из квартала куртизанок и отстояла свое право на учебу, возглавив список лучших учеников своего потока. Отчасти она напомнила мне саму Хейли, точнее, ее первый год в стенах Альма-Матер. Против Пенелопы были все, против Хейли были все. Девочки выстояли и доказали, что имеют право на лучшую долю и отношения. Горько. Демоны побери, горько, что я, как и большинство, заблуждался, уделяя внимание обертке, а не внутреннему содержанию. «Альгар не справляется!» Его подкосил Айн. «Да, я встал на защиту учителя. Не мог по-другому, потому что бремя, которое он взвалил на свои плечи, должно было разделить на весь состав преподавателей, а не тащить на себе в одиночку. Но ты прав. Слишком многое требуется изменить в академии». «Прежде нужно победить и выжить, а не раздумывать над тем, как тебе отказала женщина». «В этом весь Дрейк. Ни минуты без иронии и сарказма». «Ты хоть что-нибудь понял?» Дракон ловко уводил от ссоры, делая вид, что до этого никакую пакость не сказал. Почерк неразборчивый, чернила в некоторых местах стерлись. Пришлось проглотить его подначку и вернуться к старым записям безумного артефактора. «Тебе нужен декан Ронг». «Не могу же я его выкрасть и заставить объяснить все, что тут написано». Огрызнулся, потому что пока не мог никому раскрыться. «Мне нужно действовать так, чтобы Велиар считал меня игроком в его команде». «Велиар. Сколько времени он не выходил на связь и не докучал своим присутствием. И хотелось бы верить в простое злорадство и ожидание свершения его великой цели, но я прекрасно сознавал, что это лишь затишье перед бурей». Подавив вздох, вновь вчитался в расплывшиеся строки и отмахнулся от ехидного комментария дракона. «В чем-то он, конечно, прав. Как ограбить пожилого мага, так я вполне готов. А как довериться мудрому человеку?» «Райан, мы не договорили». «Мы должны понять, как нам бороться и что хотел донести хранитель Дрейк». «Но это не значит, что ты должен зарыться в бумаге, которые для тебя равнозначны написанному вилами на воде». «И что ты предлагаешь?» «Обратиться к лорду Ронгу». «Риск». «Оправдан». «Нам нельзя появляться на территории Академии, а декан факультета артефакторов сейчас там». «И, скорее всего, самые важные бумаги хранит в Академии». «То есть?» «Тебе ведь тоже показалось странным, что особняк запущен, а архивы предка так небрежно разбросаны?» «Показалось, мягко сказано. Запах тлена и плесени свидетельствовал, что в доме давно никто не появлялся. Я списал это на то, что после смерти жены лорд Ронг не пожелал оставаться в стенах, помнивших счастливую жизнь. К тому же у него не было детей, а племянница и сама работала в академии. Дом им был просто не нужен. Сюда лорд Ронг возвращался лишь в период общения с Айном, а после его пропажи, а затем и смерти». «Райан, он понял, что знания его предка ценны, и, полагаю, многое мог бы рассказать». «Если все так, почему он никому не обратился? Почему не...» «Потому что его предка гнобили, он подвергался гонениям, и в итоге его сгноили в тюрьме». «Подожди, как это в тюрьме? Насколько мне известно, я посмотрел прямо на дракона, который явно что-то скрывал». «Валруа». «Что?» «Тем, кто подписал ему приговор, был Элнар Валруа». Я потрясенно замер. «Райан, тебе придется вернуться в те дни, когда личина Айна брала верх, раз сейчас ты не готов наладить контакт с лордом Ронгом. Ты должен вспомнить все, что хранил в памяти несчастный мальчишка». Дракон был прав. Сейчас у меня действительно нет иного выхода, кроме как погрузиться в воспоминания, заставив свой разум балансировать на грани. Потому что время, когда я изображал Айна без лукавства, было без преувеличения для меня самым тяжелым и сумасшедшим. «Записывай все, что тебе покажется странным, интересным или непонятным. Вместе мы обязательно найдем ответ». Дракон заботливо подтолкнул пищи и принадлежности. «Записывай или проговаривай вслух, я все запомню». «Ты поможешь мне?» Я поморщился. Возвращаться к тому состоянию не хотелось. Помимо памяти Айна, на меня обрушатся образы жертвоприношений и гнусные мысли жрецов и жриц, их зов и кровожадные планы, а самое страшное — вернется непреодолимое желание и страсть к Хейли. Мог бы и не спрашивать. Хейли Сизари. Сегодня третий день с момента расставания с Райаном и Кошей. После откровений и данного мной обещания, они ушли, оставив меня на попечение матушки. И как бы мне не хотелось провести с ними больше времени, у нас его не было. Так странно, но я не сгорала от стыда за поцелуи до рассвета, а ухмылки друзей не доставляли дискомфорта. Их шутки не несли в себе зла и язвительности. Они просто подтрунивали над влюбленной девушкой с опухшими от поцелуев губами. Откровенно говоря, я бы тоже посмеивалась, будь на их месте. Мы с Райаном были не в силах оторваться друг от друга, и если бы не его контроль и выдержка, могли приступить к черту. Но какие могут быть границы, когда буквально сгораешь от жажды прикоснуться к тому, кого считаешь смыслом своей жизни, если не жизнью? «Хейли, вставай!» Лишь вздохнула, подчиняясь зову Софи. Перерыв закончился, пора возвращаться к своим клинкам. Мне тяжело давались упражнения с ними. Родовой артефакт подчинялся неохотно, словно все еще сомневался в своем решении. А может, я просто желала легкого пути и наставника, который сумел бы мне пояснить, как правильно обращаться со своенравным оружием. Как бы там ни было, а требования Райана мы выполняли неукоснительно. Вся команда была задействована в тренировках ближнего и дальнего боя. В эти моменты я остро завидовала оборотням, как красиво они сражались, и вместе с тем, каким мягким и чутким был Асакура по отношению к Элайзе. Дела у Ривана и Пенелопы тоже были вполне сносными, хотя девушка никогда ранее не практиковалась в нападении. В учебный план их курса входили только оборона и лечение. Однако после того, как нас застигли врасплох жрецы, подруга проявила интерес к атакующим заклинаниям и упражнениям. В конце концов, песчаный берег превратился не в место отдыха, а в полигон. Впрочем, никто из нас не возражал. Мы должны уметь постоять за себя и как команда, и по отдельности. За всем этим круговоротом криков и атакующих заклинаний, потных усталых тел, рваного дыхания от изнеможения, я не забывала о главном — блуждающих стихиях. В голове зрел план, который я была намерена сегодня осуществить, когда все уснут, чтобы временно избежать ненужных вопросов. Я не была уверена, что у меня получится, хотя надежда теплилась в душе. Слушали же меня стихии, отвечали же по-своему, вдруг и сейчас все выйдет. Я едва дождалась, пока ребята заснут. Уставшие, они заснули мгновенно, но возбуждение, охватившее меня, растягивало время, и мне казалось, что минуты текут вечность. «Куда ты?» Софи не спала, сидела у костра, а при моем приближении поднялась. «Тебе нужен отдых. И вам, матушка». Я улыбнулась, зная, что она не станет препятствовать или мешать. «К морю. Я должна кое-что проверить». «Хейли!» «Пожалуйста», — попросила, обнимая добрую женщину. «Только недолго. Тебе нужно поспать». Она отстранилась и вернулась на свое место. «Конечно». Лучшим вариантом был бы лес, где я не на виду, но сейчас уже было все равно, даже если матушка сочтет меня сумасшедшей, разговаривающей с воздухом. Я должна найти способ общения с силой хранителя, а может и с ним самим, наполняющим меня своей магией. Он же нашел способ. Я заставила себя успокоиться, вдохнула аромат моря, ощутив на губах соленый привкус, и, наконец, обратилась внутрь себя. Каждый из нас хоть раз играл в игру «Да или нет», «Холодно или жарко». Мне предстояло нечто похожее, только имелась одна существенная проблема. В эти дни стихии никак себя не проявляли. То ли это предвестник грядущей беды, то ли я эмоционально выжата и больше ни на что бурно не реагирую. «Поговорите со мной, подскажите», — прошептала, глядя на морскую гладь. «Если вы понимаете меня, пусть я...» «А что, собственно, я должна почувствовать или увидеть?» Перебрала в уме все случаи, когда стихии выходили из-под контроля. Если я злилась или раздражалась, вырывался огонь. Если радовалась — земля. Если счастливо — пели все стихии. Как я должна разграничить, если они гармонируют друг с другом? «Если ты, хранитель мира, меня слышишь, пусть стихии ответят мне, хоть как-нибудь. Сейчас мне нужен просто отклик, и тогда я смогу разграничить ответы на «да» и «нет». Но ничего не произошло. Вообще ничего. Тишина, спокойствие, волны и пустота внутри. Это что же, лимит подсказок ограничен? Но почему?» «Ну, пожалуйста», — взмолилась, заставляя себя расслабиться и не прибегать к магии намеренно. «Мне нужна твоя помощь, чтобы понять, чтобы...» По щекам побежали слезы. Ничего не происходило. Совсем ничего. Я глотала соленые капли и смотрела вдаль, безуспешно пытаясь взять себя в руки. Как можно бороться с тем, о ком знаешь ничтожно мало? С тем, кто прожил долгую, невероятно долгую жизнь и имеет за плечами такой опыт, который трудно даже представить. Да он все наши задумки и планы, наверное, как орешки щелкает. Смотрит и посмеивается над тем, как очередная кучка жалких людишек пытается ему сопротивляться. Это ж какой масштаб! Подмять под себя столько государств, диктовать свою волю стольким людям и быть при этом в тени. Мы до последнего не знали о его роли в происходящем. Добрый дядюшка, давший магию Хелли и Эльхору, на поверку оказавшийся волком в овечьей шкуре. Что еще он принесет нам? Мне все еще сложно поверить, что будет война. Кажется, что можно найти иной, более гуманный способ. К примеру, вернуть хранителя мира, и он тогда... Густой туман обволакивал часть морского берега, скрывая от меня воду. Он сгущался, уплотнялся, застилая собой и небо, но, что самое странное, тянулся он из меня. Теперь я точно знала, как выглядит отчаяние и как должна обращаться к хранителю нашего мира. Ключ к общению с ним и его магией — мои эмоции. Райан Валруа. «Дыши! Дыши, Велиар, тебя побери!» «Не надо!» — прохрипел в ответ на вопль дракона и жадно задышал, пытаясь справиться с головокружением и болью, с занозой засевших в легких. «Велиара!» Я не мог ни о чем думать, только жадно глотать воздух и успокаивать бешено стучащее сердце. С некоторым удивлением заметил кровь, щедро пролившуюся на пол. Мою кровь. Машинально коснулся носа. Черт. «Все хорошо, Райан!» Коша в миниатюре прыгал вокруг меня. Его голос был пронизан волнением на грани отчаяния. Кажется, я слишком сильно напугал дракона. «Теперь все хорошо. Ты пришел в себя!» Я молчал. Если уж мысли давались тяжело, награждая головной болью, то о том, чтобы пытаться вести диалог, не могло быть и речи. Я фокусировался на комнате, пытаясь сообразить, откуда взялись черные от копоти стены и почему нещадно воняет гарью. Неужели... Нет, только не вырвавшаяся стихия, потому что тогда... «Спокойно!» — скомандовал дракон. «Я поглотил выброс. Это мой огонь. Он не придет. Не сейчас». «Поглотил?» Крайняя степень удивления в едва слышимом шепоте. «Боги, когда мы воскресим вас, вы ответите мне за каждую свою ошибку. Особенно Эльхор». «Да, Райан». Коша плюхнулся у моих ног и заглянул в глаза. «Я же обещал». Договорить он не успел, как подкошенный рухнул на пол, свесив на бок язык. 3 секунды. Долгие 3 секунды, обернувшиеся для меня вечностью, я пялился на него и не мог понять, в чем дело. Клокочущий стон вырвался из груди, и я кинулся к другу, лишившемуся сил. Лишь бы был жив, лишь бы... Не сдержал облегченного вздоха. Сердце Коши билось, но он явно истощен. «Сам помочь не смогу. Моя магия его вымотала. И начни я вливать силу и творить целебные заклинания, вместо помощи добью. Я должен перенести его к Хейли и Софи». Еще до того, как эта мысль оформилась в мозгу, выстроил телепорт к Золотому морю. Как шагнул в портал, не помню. Все слилось в одно сплошное пятно. Моим спутником был страх сначала за Кошу, а затем и за Хейли, которая предстала передо мной, окутанная черным густым туманом. Испугался, решив, что ее пожирает неведомое заклинание, но когда она хрипло и нервно рассмеялась, а потом обернулась, понял, что туман ее рук дело. «Райан, что? Коша!» Тревога и боль, вдруг разделившаяся на двоих. Он ведь ее страж, так почему же связь сразу не дала о себе знать? Почему дождалась моей вины и стыда за то, что любимая на моих глазах скорчилась от боли? Значит ли это, что старый мудрый интриган удерживал их связующую нить, даже оставаясь без сознания, а сейчас ему стало настолько плохо, что контроль слетел? «Райан!» София оказалась рядом в считанные мгновения. «Сядь!» — рявкнула она мне и бросилась к дракону. «Меня сжигал жгучий стыд за то, что не уберег друга Хейли. Меня выворачивало от того, что я стал тем, кто причинил ей вред. Хотелось кричать и рвать землю руками». «Пенелопа!» — окрик матушки на секунду выдернул меня из пучины отчаяния и раскаяния. Через секунду рядом с нами уже стояла заспанная и напуганная целительница. «Окажи первую помощь его высочеству. Советую использовать отрезвляющие нити». Пока я соображал, для чего мне заклинание от похмелья, Пенелопа приступила к лечению. И странное дело, с первыми же словами и потоками магии, сжимающее нутро чувство испарилось. Мысли больше не вились вокруг степени моей вины по отношению к Хейли. Выходит, меня скрутил откат от ритуала, который мы провели с Кошей. Вот она, яростная сила дара Эльхора. Я ведь на минуту усомнился в своем рассудке, и это странное желание схватить Хейли и баюкать ее в своих руках, шепча слова извинений. Вот же демон! «Вам легче?» — участливо спросила студентка. «Спасибо, леди Пенелопа. Все хорошо, если не считать окровавленной одежды и грязного лица». «Замечательно!» — язвительно произнесла София. «А теперь подойдите сюда, пожалуйста. Пенни, возвращайся в шалаш и передай всем, что помощь не потребуется. Но... спать всем!» — грозно потребовала госпожа Ротовская. «Иначе... метелка!» — хором воскликнули ребята, давно вышедшие на берег. «Именно! Кыш с моих глаз!» И будь я на месте студентов, тоже бы кинулся прочь без разговоров и возмущений. Старейшина нейтральных территорий не просто умела быть грозной, она знала толк в дрессировке, причем не только юных и неискушенных умов. «Райан, ты уже понял, что это не твои чувства?» — обратилась она ко мне. «Хватит изображать статую. Возьми Хейли на руки и сам сядь на песок». «А Дрейк?» «Все с ними хорошо будет». Я быстро исполнил требования, бережно укладывая любимую на колени и обнимая ее. «Отлично. Теперь Кошенька». София осторожно уложила на живот Хейли дракона. «Они связаны, но Коша намеренно оборвал связь, хоть и не полностью, чтобы быть с тобой и в случае, если потребуется помощь, вмешаться в твое сознание». «Вот как?» «Сейчас они будут ее восстанавливать, а твое присутствие поможет сущности дракона, в тебе же сила утратившего». Свободной рукой утер взмокший лоб Хейли. Она хмурилась, но я больше не видел в ее лице отголоска боли. Она будто бы спала. «Она и спит», — подтвердила София. «И проспит несколько часов, как и Коша, но...» «Что?» «Он больше не сможет контролировать поток информации. Извини, Райан, но все, что видел и узнал ты, пока вы были связаны с драконом, узнает и она». Я вздрогнул. Внутри все заледенело. «Нет, у меня не было тайн от Хейли, и я готов ответить на любой ее вопрос. Но мне бы совершенно не хотелось, чтобы она видела все те ужасы, что видел я. Мне бы хотелось оградить ее от этого». «Присмотрись, их связь становится крепче, и третьему там нет места». Глубокий вздох и медленный выдох привели мысли в порядок. Софи была права, ту нить, что тянулась от дракона к Хейли, я назвал бы прочной пуповиной, которая с каждым мгновением становилась крепче. Они выходили на новый уровень, который обычно достигался на третьем году обучения. Все слишком быстро и не совсем правильно, однако иного выбора нет. Больше разделять свое сознание дракон не сможет, и всецело будет принадлежать лишь одному, своему стражу. И в этом Софи тоже права. Забавно, но я испытал некоторую грусть от того, что этот безобразник больше не способен слышать мои мысли, копаться в памяти и отпускать язвительные шуточки касательно моих дум и выводов. Впрочем, Дрейк не откажется от подтрунивания, даже если это будет и немысленно. Я ласково погладил Кошу и закрыл глаза. Сейчас главное не мешать им и сдерживать поток магии дракона, чтобы он не навредил не готовой к связи Хейли. Именно для этого я и был нужен. Контроль над новым уровнем привязки. Что ж, с этим я справлюсь, а пока постараюсь упорядочить воспоминания Айна. «Райан, если что-то понадобится, я буду здесь», — обеспокоенно вглядываясь в мое лицо, произнесла госпожа Ротовская. «Спасибо, Софи, все будет хорошо». «Знаю, но хочу, чтобы ты понимал, что я приду на помощь по первому твоему зову. Этот мир ей не нужен без тебя». Матушка ласково посмотрела на хмурившуюся во сне Хейли. «Не отказывайся и не отталкивай тех, кто готов отдать за тебя жизнь».